Скажите, для чего пришел Иисус Христос? Для чего? Ну, чтобы спасти нас, чтобы отдать жизнь свою на кресте, вот так, на Голгофе, чтобы оправдать меня. Ну, сколько ответов, все правильные, все правильные. Но вы знаете, один из очень хороших ответов, тоже, как полагаю, правильный, для чего пришел Иисус Христос, он высказал в молитве Отцу: «Отче, хочу все там, где я, чтоб и они были». О как! «Хочу, чтоб там, где я, и они были». Желание-то какое большое. Но это желание иногда самому Богу невозможно выполнить. А как выполнить, когда человек не хочет? Как выполнить? Как выполнить, если в Царстве Небесном, там, где находится Христос, туда не войдет ничто нечистое, ничего преданное мерзости, никакие, ну, ничто. Туда войдут только лишь те, кто благоговеет пред Богом, которые приняли Иисуса Христа в этом мире, только те могут войти. А Христос хочет, чтобы все вошли. Как быть? Скажите, осуществимо ли такое, чтобы все присутствующие здесь были в числе спасенных? Осуществимо это или неосуществимо? Слова Иисуса Христа, он, наверное, вот так вот посмотрит на всех и скажет: «Хочу, чтобы там, где я, и они были». А кто-то улыбнется и скажет: «А я не хочу». Нет, нет, так никто не скажет, это твердо. Но, по крайней мере, когда стучит в твое сердце, не откроешь. А это то же самое, что «не хочу». Если кто отворит, только тогда войду. Человек не робот, Бог его создал со свободной волей. И над каждым человеком, каждый человек – это объект. С одной стороны – нападение дьявола, с другой стороны – благорасположение Бога предлагает тебе вечную жизнь. Только лишь с той разницей. Одна сторона предлагает это добровольно, а другая сторона – всякой хитростью и всякими обольщениями и обманами. А человек что хочет, то и выбирает. Каждый человек, и я, и вы, без исключения. Что хотите, то и выбирайте. А Христа не будет. Слово Его будет судить в последний день. Слово Его. Но так вот, простое слово: «Хочу, чтобы там, где я, и они были». Если бы каждого спросить: «А ты хочешь?» Думаю, что скажет: «Да». «Ты хочешь?» «Да». «Ты хочешь?» «Да». Ну, полагаю, что так ответить. Я уж не буду вас каждого спрашивать. Сознательно не буду. Никого. Но хотеть – это еще не все. Хотеть – это еще не все. Позвольте, я прочитаю один текст Священного Писания. Записана книга пророка Иеремии, 24 глава. Послушайте. «Господь показал мне, вот две корзины со смоквами, поставленные перед храмом Господним. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть. И сказал мне Господь: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал, «Смог вы хорошие и весьма хороши, а худые весьма худы, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши». Пред храмом Господним две корзины. Две корзины. В одной очень хорошие смоквы, в другой очень плохие. Мы привыкли людей делить на верующих и неверующих. А здесь Бог делит иначе. Всех посещающих храм Господень, две корзины при храме, всех посещающих храм Господень делит на две корзины. Одни очень хорошие, другие очень плохие. Поднимите руку, кто очень хороший. Опустите. Опустите. Поднимите руку, кто очень плохой, которых только выбросить надо. Опустите. Если кто и поднимет в шутку, что очень плохой, вы скажете неправду, потому что вы бы не пришли сюда. Это уже ненужная шутка. Неудачная. Так вот. Каждый из нас, вне всякого сомнения, должен, хочет быть спасенным. А это значит, нужно быть очень хорошим, чтобы попасть в эту корзину. Понимаешь? Ты хочешь быть в корзине очень хорошим? Ага. Значит, нужно быть очень хорошим. Значит, хорошие туда не попадут. Туда попадут только очень хорошие. Ты понимаешь хоть, о чем я говорю? Вопрос очень серьезный. Он может вызвать улыбку, но эта улыбка, она может быть, лишь бы она не привела в отчаяние. Вы понимаете? А скажите, разве мудрено, если в Царство Небесное будут входить только очень хорошие, то есть святые и возлюбленные Божьи? Ну, другими словами, ну, суть одна и та же. Что есть мудреного? Ничто преданное, мерзость, лжи и прочее, там, всяких недостатков, пороков, не войдут в Царство Небесное. Но в этой притче то же самое сказано. В корзине очень хорошие. Второй очень плохие. Вы, наверное, сортировали когда-нибудь, ну, овощи, которые, ну, пора уже перебирать их. Что-то портится начинает к весне. Да. Вы знаете, я не умею перебирать, сортировать, если только две корзины. Но гнилое, никуда не годное, я знаю, в какую корзину кидать. Очень хорошие, я тоже знаю, в какую корзину. Но, знаете, при сортировке бывает так, что не выкинешь и в очень плохие, потому что еще чуть-чуть началось портиться-то. И очень хорошие не поставишь, заболеют остальные. А кушать еще можно, для пользы еще пойдет. Хотя бы компот сварить можно там или еще что-нибудь. Но не выбросы, еще не выбрасывают такие, нет-нет. А третьей корзины нету. Я не умею сортировать, когда нету третьей корзины. Только в две корзины. В одни очень хорошие, в другие очень плохие. И все. А куда средненькие? Вы понимаете проблему? А я вижу здесь большинство средненьких. Или очень хорошенькие. Я хочу вам сказать, братья и сестры, если, ну, серенький появится среди черненьких, то он будет казаться беленьким. А если серенький покажется среди беленьким, то он будет темненьким. А вот я в своем одеянии, имею в виду праведности, вместе с вами, если бы я встал рядом с теми, о которых сказано, что они были одежды, в такие одежды белые одеты, что белильщик не может выбелить. То есть, вы понимаете, о чем я говорю, да? Безукоризненно. И моя одежда не должна от них отличаться. Безукоризненности. Поведение своего, образ мышления своего, поведение, словах, в делах, мыслях, во всем. Что же делать? Что же делать? Если человек, ну, несовершенно, это понятно, но точно известно, что он и не такой плохой. В одну корзину не идет, и в другую корзину не годится. Куда же его девать? Вопрос этот очень серьезный, братья и сестры. Очень серьезный. В Святом Писании есть ответ на это. В последней главе Откровения сказано так, в 11 стихе. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Если, другими словами, если плохой, то пусть будет хуже. Ну, чтобы выбросить потом в корзину, где очень плохие. А праведный пусть еще делает правду. А святой пусть еще освящается. И доходит каждый до своей кондиции. Одни должны улучшаться, да? А другие должны ухудшаться. Скажите, если сегодня был призыв, а ты ожесточил сердце свое и не обратился к Господу, разве нет повода думать, что вопрос пойдет к худшему, к ожесточению? Кстати, это твое право, и этим правом ты воспользуешься. Правильно делаешь, что воспользуешься, а как иначе-то? Право. Право избрать худше или лучше – это каждого право. Тем более поэтому-то и праведен Бог и дает нам такое право. Дает нам такое право. Или быть хуже, хуже, хуже – это право. Или лучше, лучше, лучше – это право. Пусть еще Бог не говорит, я их такие обстоятельства посажу, что они будут еще хуже. Нет. Неправедный. Пусть еще делает неправду. Но, впрочем, если неправедный, он может и покаяться, делать правду. Но если он избирает неправду, вы понимаете? Ну, пусть делает, я препятствовать не буду. Вот в его выборе не буду препятствовать. Я могу уговаривать, я буду продолжать стучать. Но если не хочешь, можешь не отворять, конечно. Это твой выбор. Но если искушений много и тебя мучает твое несовершенство, а ты переживаешь, ты благоговеешь пред Богом, хоть не все получается. Ты идешь в правильном направлении, но еще есть над чем работать. Продолжай. И Бог тебе обещает милость. Сказано, святой пусть еще освящается. Обратите внимание, святого да осветит Господь. не совсем так. Сам освещается, сам стремится, сам. Таких примеров много есть в Священном Писании, где предлагается самому. Например, очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Обычно, Господи, исправь мое сердце, сам исправляй. Исправьте сердца двоедушные, да? Значит, я должен исправлять. А когда мне что-то не будет получаться, Бог пойдет мне навстречу. Но сам должен работать над своими мыслями и над своим сердцем. Или очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Очистим себя. Часто, Господи, очисти меня. Конечно, Бог будет делать. Но Он хочет, чтобы мы очищали себя. Контролировали свои действия. Переживали мы, когда что-то не получается. Это нормально, когда мы переживаем. Если переживаем, то просим Господа, стремимся, стараемся. И это наша забота. Братья и сестры, мы так вот шагаем праздник за праздником, праздник за праздником. Календарный какой праздник у нас? Церковный. Ну, наверное, какой? Праздник жатвы, да? А, преображение еще, праздник жатвы, а там опять Рождество, да? Там опять, ну и по-новому все пойдет. А я хочу вам сказать, мы совсем забыли про один праздник пришествия Иисуса Христа. Это не календарный, нигде не отмечено, но Христос сказал, ждите меня каждый день. Вот этот праздник... Вы знаете, так много об этом говорится, что иногда уже немножко поднадоело, и как-то уже и внимания не обращаем мы, да? Но дело-то все в том, что признаки пришествия Христа, можно сказать, сбылись. Я не буду сейчас их перечислять. И, пожалуй, самый последний, который сбывается – и будет проповедано Евангелие, да, во всех народах, да, и тогда придет конец. Это удивительно, удивительно. И конституция осталась прежняя, и правители прежние, а распространяется с большой активностью Слово Божие. Это потому, так Бог широко двери открыл, потому что последнее время и будет проповедано Евангелие. Во свидетельство всем народам и будет проповедано. Но если так близок конец, то нам очень близкая встреча с нашим Господом. А Он говорит, хочу, чтобы там, где я, и они были. У Него есть желание, у Него есть согласие. Больше того, не просто согласие, а большое желание тебя спасти. Но должно быть взаимное тяготение. Он к тебе, а ты к нему. Вы помните, блудный сын, когда стал возвращаться к отцу? Сын идет потихоньку, сказано, а отец... побежал навстречу. Сын не бежал. Встану, пойду. А отец побежал. Стоит с нашей стороны чуть-чуть, немножко. Большая сторона со стороны Господа будет сделана. Я хотел бы, братья и сестры, милые все присутствующие, сказать, что желание Иисуса Христа, чтобы все спаслись, оно удивительно прекрасно. Но помните, когда Он взял чашу и предложил пить всем ученикам? Примите сия есть кровь моя за многих проливаемая. За всех? За многих. А кого многих? Ну, кто поверит, кто примет. А кто не поверит, а зачем ему кровь Иисуса Христа? Ну, кто отвергнет, да? Ну, зачем каять? Так он к нему и не пришел по воскресенье, потому что не нуждается Каяфа. Скажу вам, кому-то сегодняшний, вчерашний день пришел и ушел. Очередная поездка, очередная прогулка, очередное разнообразие. А до кого-то достучался Господь. Кто-то получил назидание, кто-то чем-то утешился, кто-то благодарен Господу. Словом, кто чего хочет, тот так и получает, такие решения принимает. Милые мои, когда Христос говорит: «Хочу, чтоб там, где я и они были», Он высказывает свое желание. Ну, а теперь от с моей стороны. Вы знаете, что больше всего меня вот удивляет? Как мог Господь обратить внимание на меня? На меня. Я теперь я дитя Всевышнего Бога. Дитя царей царей и Господа господствующих. На кого он обратил внимание? На какого-то оборванца? Какого-то... Ну, не могу же я сказать, потому что я от всех выделялся, и вот Бог на меня обратил внимание. Самым положительным образом от всех я выделялся. Да, конечно, нет. Ну, представьте себе, какой-то самой большой величины государь желает приобрести невесту своему сыну. И самую нищую оборваночку взял, ну, то есть я имею в виду, в полном смысле нищую, но добрую сердцем, и избирает ее в невесту себе. Может ли она много подумать о себе? Ну, этот факт, он нереален, конечно, в жизни он нереален. А в нашем отношении с Господом это точно так. Кто я, если мое имя записано в книге жизни? Вот содрогаюсь, вот я радуюсь этому, я счастлив, конечно, этому, но мой ум так и не может до конца понять, ну, глубины и значения столь великой чести. Мое имя записано. Я уже там, как имеющий постоянную прописку. Нет, нет, нет, нет, нет. Я буду там выше всякого ангела. Выше всех святых, которые прошли до Иисуса Христа. Да? Выше Иоанна Крестителя. Выше. Да мне и не понять этого до конца. Но именно вот это и дает мне основание просто переживать за себя, сохраню ли я верность Господу. Ведь Господь предупреждает, что в эту корзину, в этой корзине, образно, конечно, сказано, будут только очень хорошие. Сколько же мне нужно еще работать над своим характером? Заниматься собою, упражнять себя в благочестии, наблюдать за образом мышления своего, благоговеть пред Богом, и все это надо. Я с полным пониманием, ну, отношусь к записочке, вот брат мне показал, где мама просит помолиться за ее сыночка. Она сильно, говорит, я очень сильно за него переживаю, но сделать ничего не могу. Я понимаю, и мы помолимся за эту маму, чтобы дал Бог ей еще терпение и постоянство, и за сыночка, хотя я не знаю, здесь он или нет, но это вопрос другой. Молитвы достигнут престола Божьего, и Бог знает, как спасти ее сыночка. А я хочу вас уже пригласить к молитве. Но, знаете, я буду неправ, но если не дам возможность и еще раз не приглашу, не назойливо, но непременно, обязательно приглашу, если кто желает, чтобы за него помолились. Или кто-то хочет примириться с Господом. Или как-то иначе. Но чтобы без благодати Божьей, но не уехали из этого места. Если есть таковые, мы дадим возможность изъявить желание. Если нету, то мы будем заканчивать уже молитвой. А чтобы нам сосредоточиться и победить, возможно, себя, потому что это серьезный шаг, я предлагаю спеть один псалом молитвенно. «Неужели уйдешь ты, не приняв Христа?» Прошу церковь встать. Я скажу матерям, вы на правильном пути, продолжайте молиться. Господи, же нас милашка. И Господь окажет милость, непременно окажет милость. Этим путем прошел и я. Я вчера рассказывал, когда я первый раз полюбил Евангелие. Но Евангелие это я полюбил, а я знал, что нужно возрождение свыше, ведь я с учением-то евангельским знаком. И вы знаете, я каждый день стал молиться, читать Слово Божие и молиться. Господи, дай мне возрождение. Я так много слышал за возрождение. Не рожусь, если рождение свыше не будет. Ведь я же не увижу Царство Небесное. Ну как мне быть, если бы можно было бы куда-то поехать, а я знаю, что никуда не надо ехать. Бог даст и бери. И я молился. Я сейчас точно не знаю, сколько месяцев молился, но вот 7 декабря 49 года за 2 недели до дня рождения 18-летия Господь коснулся мое сердце наедине в комнате. Я упал на колени и молился. Господи, благодарю Тебя за Твое посещение. Вот так, вот так. Я хочу сказать, что мама моя, ну, была сторожем моим. Я не говорю за папу, потому что в 6-летнем возрасте я его уже не видал. После 6 лет, а мама была сторожем. Помните, как сказано, на стенах твоих Иерусалим я поставил сторожей, которые будут взывать, не будут умолкать ни днем, и ночью. Так вот, мне Бог поставил сторожа, которая не умолкала действительно ни днем, ни ночью. Все время говорила. Ну, а я как-то так, знаете, по характеру, чем бы я ни занимался, делал все всегда с увлечением. И вот мама говорит, ну, сынок, ну что ты без дела ходишь? Ты чем ты должен заниматься? Ну, во Дворце культуры я, ну, устроился там, ну, играть на домре, на тремолирующих инструментах. Русский народный оркестр я поступил. Мама, я говорю, ты не против? Ну, пожалуйста, занимайся. Ну, а я с увлечением занимался, на домре альтовый играл, да. Ну, мама заметила, что я уже немножко чрезмерно увлекся. И вот однажды воскресенье. Она собирается на богослужение. Ну, а я зачехляю свою домру альтовую. Она говорит: «Сынок, ты куда?» Я говорю: «У нас сегодня концерт». «Сынок, воскресный день, о каком концерте ты говоришь?» «Мамочка, если бы это был сольный номер, я мог бы пропустить. А если я пропущу в оркестре, я подведу весь коллектив, а их 35 человек. Ты понимаешь? Я не могу». Она вздохнула, говорит, ну, погладила меня по голове, помню, и говорит: «Сыночек, я буду за тебя сильно-сильно молиться». Я говорю: «Вот хорошо, молись. Ну, иди, иди с миром». А у нас один трамвай, ну и мы пошли вместе до трамвая. Ну и когда я вышел, у меня пересадка на другой трамвай надо, она дальше поехала. Она только лишь мне сказала: «Сыночек, так я буду за тебя молиться сегодня». Я говорю: «Хорошо, хорошо, молись. Ну, для меня это самое подходящее, пускай молится. Лишь бы не нарушались мои планы». И вот Дворец культуры. Сцена, большая сцена. Все, занавеси закрыты. Это было последнее уже номер. Там другие выступления были. Но мы были за кулисах там, пока настраивали инструменты все. И вот мы во время антракта все сели на сцену. Сцена громадная. И занавес открывается, юпитеры включаются. Ну, а Домровый русский народный оркестр садится так. Передние домры альтовые в самом переду. И здесь были домры малые, домры пикколо. А здесь было лайки, там дальше контрабасы. Вот приблизительно тогда здесь еще помимо балалайк еще баяны были. Ну, в общем, так, 35 человек. А я на переднем ряду сижу. Ну, все отработано, как держать инструменты, на колени, конечно. Вот, Иван Иванович, наш преподаватель, вышел, поклонился всему залу. Жест, и сразу мы начинаем играть. Я не помню, что мы играли. Первое произведение, второе произведение. Какие-то марши играли. Я забыл уже. Но вот последнее произведение я никогда не забуду. Никогда. Я сразу же сказал, мама начала молиться. А дело в том, что как только лишь мы заиграли, да, тут объявляют: «Вниз по матушке по Волге! Русская народная песня, значит!» Ну и, знаете, нараспев: «Эх, ух, дим!» и так дальше. Из зала стали по нас стрелять из рогаток. Как только... А какие-то пульки, знаете, кривые гвозди. Там сидели ремесленники, мальчишки. И из рогатки по оркестру. А я в переднем ряду. Ужас. Закрыть глаза, я в переднем ряду. Неприлично. Прикрыться домрочкой — это не то. Я должен выводить на вниз по матушке, по Волге. А тут, знаете, гвозди, декорация, это все бутафории, конечно, там, знаете, из фанеры крашеное все. И вот этот гвоздь как ударится и упадет на пол и покатится. Слышно все? Ну, думаю, ну что мне делать? Думаю, сейчас в меня попадут. И что-то мне казалось, что в глаз попадут. Ну, это такой инстинкт уже самосохранения. Ну, а как быть? А тут еще играешь, выводишь, тут еще солируешь. Эй, ухнем, а тут ухнет и ухнет. А я все думаю, мама молится. И целая артиллерия создана, чтобы меня выгонять. Думаю, это по молитве мамы, только по молитве маме. И я стал молиться, Господи, если благополучно все пройдет, и меня не торопнет, я тебе обещаю больше никогда сюда не прийти. А тут все бьет да бьет. Эй, ухнем, да эй, ухнем. Еще раз, еще раз. Вы знаете, вот оно короткое произведение, а я сильно устал. Для меня было очень длинным. Очень длинным. Я, когда закончилось, ставили аплодисменты. Я, все встали, конечно, и нас подняли. И я все старался стоять боком, чтобы попали. Если попадут, то как-то полегче, чтобы было. Ну и когда закрылась занавес, я, как и обещал Богу, здесь уже я обещал Богу во время игры. Подошел к Ивану Ивановичу, а инструмент-то не мой, его. Я говорю, Иван Иванович, позвольте вам отдать инструмент. Я больше ни одного раза не приду в оркестр. Это мое последнее выступление. Ну, я ему не стал рассказывать, в чем дело. Говорит, ну, если это твое решение, если можешь, ты принеси и положишь там, где мы занимаемся. Хорошо, я и так и сделаю. Я так и сделал на следующий же день, в понедельник. А когда я встретился с мамой, а получилось так, что мы встретились с ней в трамвае. Она шла с богослужения, а я с концерта. Она улыбается, смотрит на меня и говорит, ну как у тебя все благополучно? Я говорю, все. Она же ничего не знала. А мне казалось, она все знает. Она все улыбается. А я говорю, мам, ну что ты улыбаешься? Это было так страшно. Она не может понять, о чем я говорю. А мне казалось, что она все знает, только хитрит. Но, словом, это было последнее. Так что молитва матери, и когда вот такую записку я получил, я подумал, ах, милые мамочки, как хорошо, что они есть. Я на себе испытал силу материнской любви. Это было в 70-м году. Меня судили второй раз. Ну, знаете, усталость была очень большая. Лето, жара, держали все время в подвальном помещении, в подвале. Ну и теснота большая. И мне очень захотелось наедине с Господом быть. Очень. Думаю, долго задерживается с судом. Уже 6 месяцев тянется следствие до суда. Уже закончилось следствие, суда все нету и нет. И я написал заявление. Я знал, что единственная возможность уединиться, чтобы меня закрыли в отдельную камеру, изолировали меня полностью. Для этой цели я написал заявление. Я отказываюсь от принятия пищи, прошу меня изолировать. Вот здесь через 3 дня обязаны меня изолировать. Это точно, я это знал. Ну, наблюдали в течение 3 дней, буду кушать или не буду, видеть, что не ем. А что мне, ну, в посте побыть перед судом, это нормально. Это очень хорошо. На 4-й день поместили в камеру, помню, 26-ю. Ну, камера смертников, так эта камера называется. Кого приговорили к расстрелу, обычно в эту камеру. Ну, я повторяю, что было июль месяц, это страшная жара, особенно в подвале. Как открыли дверь и меня туда, в эту камеру, это вообще жуть, страх и ужас. Я не знаю, попросился бы я, если бы знал, куда меня поместят. Несколько дней назад здесь один заключенный вскрывал себе вены, и потолок, стены забрызганы кровью, и толстый слой крови на полу. Гниение, мухи. Все, никто не убирал ничего. Смрад жуткий. Я стучусь, начальник, а уже 4-й день в посте. Я говорю, дай мне хоть ведро воды, тряпку. Ну, начну уборку делать. Что делать-то? Ну, воду дали. Дали и тряпку. Ну, и стал я делать уборку. Там, наверное, за много лет первый раз уборка. Да, несколько раз воду менял. Ну, к вечеру почище стало. Ясно, что койка, матрас есть, но пропитанный кровью, все запеклось. Ну, на эту коечку то мне и ложиться надо, пользоваться ею. Проходит 5-й день, 6-й день, 7-й день. Самочувствие, но я хочу вам сказать, когда в посте перешагнешь 4 дня, то чувствуешь себя очень хорошо. И дальше, до 10-го дня, великолепно, а после 10-го еще лучше. А вы попробуйте. Не, попробуйте. И действительно, такие светлые мысли стали приходить мне. Я думаю, вот сейчас магнитофон, вот сейчас вот кое-что сказать. Или бумагу бы, ручку, что-то написать. Или бы хоть кого-нибудь рядышком что-то рассказать. А ты наедине, сам с собой. Ну, конечно, уже преклонить колени уже невозможно так, чтобы не облокачиваться. Конечно, держишься за коечку. Но удовольствие постоять на коленях, помолиться. Ну, я хочу сразу же сказать, воду я употреблял, воду. Но не то, что жажда была большая, но горло споласкивал. Ну, просто жажды не было, чтобы пить. Не было совершенно. Но горло споласкивал, потому что слюна уже не вырабатывается и засыхает гортань вся. Поэтому надо смачивать. Так прошло 14 дней. И вы знаете, я так хорошо себя почувствовал. Думаю, не буду я вообще употреблять пищу. Вот сколько проживу, а там видно будет. А хорошо было бы 40 дней побыть в посте. Думал так я. Повторяю, самочувствие мое, ну, выше всякого ожидания. Нет, я бы, конечно, не смог бы, ну, какой-то груз пронести уже. Ну, а дух бодрый, по камере немножечко мог пройтись, по стеночке мог. И вот я на 14-й день я прилег на диван, на кровать эту, и размышлял, о величии Божьем. Как хорошо, как хорошо. И вы знаете, кстати, у меня намерения и не было, совершенно не было намерения, ну, принимать пищу. Я имел просто удовольствие большое в пребывании в этой 26-й камере, камере номер 26. И вот в размышлении я, ну, заснул ли я не могу, вот здесь я не могу сказать. Сказать, что видение было, я боюсь сказать так. Но сон был, тоже не знаю. Но, как бы там ни было, ангел взял меня, ну, тело мое осталось, и к престолу Божьему принес меня. Ангел я не видал, только лишь вижу великое множество святых и возлюбленных. Смотрю, папа, мама мои, метров 5 от меня, посмотрели на меня, улыбнулись и куда-то дальше смотрят. Я думаю, куда же они смотрят-то? Смотрю, и я. И вижу Сына Божьего, восседающего на престоле, как мне так представляется. И вот он смотрит тоже на меня и говорит мне, но говорит как бы не устами, а я просто понимаю, что это он мне говорит. Согласен ты на еще на малое время пойти на землю? Я сразу же прикинул, столько святых, и никто не имеет права пойти на землю. Из всех только я один имею право пойти на землю. И вы знаете, так вот воспылало все внутри меня, я говорю, Господи, не только на малое время, хоть и навсегда. Нет, нет, только на малое время. Ну и сразу же я пошел к себе в 26-ю камеру. И вы знаете, я открываю глаза, вижу тот же потолок безобразной стены, и сразу их закрыл, думаю, как бы мне запомнить все, что я видел. Я просто понял, что это для меня. Лежу и размышляю, боюсь пошевелиться, чтобы что-то упустить, чтобы так вот запомнить все, запомнить. Вдруг слышу, открывается дверь ключом. Открывается дверь. Выходи. Сможешь выйти к прокурору? Или прокурор, чтобы пришел к тебе? Могу, могу. По стеночке, потихонечку. Пошел к прокурору на второй этаж. А прокурор говорит мне, завтра у вас суд. Если вы сегодня даете согласие принимать пищу, будет суд. Не даете? Суд откладывается. Я вам скажу, что если бы не то, что я видел только что накануне, я бы, конечно, отказался от принятия пищи. А здесь с удовольствием согласился. Знает, что мне еще надлежит здесь поскитаться. Я написал тут же заявление, что согласен принимать пищу. А на следующий день был на суде, все в порядке. Получил 3 года. И с миром Божьим. Но я хочу сказать, братья и сестры, то, что вот был уже опыт у меня двухнедельный, в 82-м году пришлось его повторить. Уже все-таки я считался, уже опыт уже есть. Через 12 лет я повторил. Ну, я уж не буду рассказывать, какие там условия трудные были. Особенно, когда вот мои письма пишем, дети стали публиковать, тогда мне совсем уже стали прессовать, если по-зэковски сказать. Ну, трудные, очень трудные условия создавать. Ну и я написал заявление, да, прошу изолировать меня до до тех пор, пока я получу от Брежнева ответ. Я Брежневу написал письмо, 9 пунктов, которые я высказал по отношению ЦК КПСС, как угнетает церковь. И это письмо я передал на волю и копию передал начальству. Ну и заключенным передал тоже копию. И в 6 утра я матрас свой, кружку, ложку положил у вахты и отправляйте меня в картер. Пока получу от Брежнева ответ, буду ждать. Пищи принимать не буду, буду в посте. Но там потруднее. С меня сняли всю одежду. Был ноябрь месяц, простите, середина октября. Сняли всю одежду, куртку, брюки дали. Поместили в камеру, где стекол нету, холодина. А знаете, когда ничего не ешь, и холодина, это особенно холодно. Ну, 10 дней так держали. Я говорю, начальник, врачу говорю, положено мне матрас, одеяло. Начальник режима разрешит, я дам. Ну, вы же капитан, врач. Я прежде всего капитан, а потом врач. Ну, ладно. На 10-й день дали и матрас, теплую камеру. И мне было тоже замечательно, тоже очень хорошо. И я понял, вот здесь я 40 дней пробуду в посте. Мне так хорошо с этим одеялом, чистенько, так хорошо. В молитвенном общении с Богом прошло 15 дней. Наступил 20-й день. Ну, думаю, еще половинка. Ну, а начальство не верит, что я ничего не употребляю в пищу. Обыскивает тщательно. Нет ли, подозревали, что мне кто-то передает сахарный песок, чтобы подкрепляться. Там на коленях ползают по полу. Нет ли хоть одной крупиночки. Не нашли. И мне казалось, что здесь-то я уже 40 дней побуду в посте. А почему не помолиться за церковь? Вот, что ж мне, там, на тюремных нарах, и здесь. И я здесь лучше в общении с Богом побуду, и хорошо мне будет. И вот на 20-й день мне казалось, что вот все условия для того, чтобы мне быть в посте. На 20-й день привели ко мне в камеру еще одного. Ну, я его знал, заключенный. Он отказался от принятия пищи якобы за то, что его сняли с работы такой хорошей. А я знал, что его специально прислали как провокатора ко мне. Я это знал. Его положили на верхней койке, я внизу. Но молюсь, Господи, что же он с собой принесет для меня? Какие весточки? Слышу ночью стучаться. Открывается кормушка. Это в дверях окошечко. Открывается, зовут его. Валера, иди сюда. Передают ему килограмм сахарного песку и 20 пачек сигарет. Это голодовка, такая голодовка. Я понял. Думаю, ну, кстати, что мне делать? Что мне делать? Утром придут с обыском, найдут килограмм сахарного песку, скажут, вот у тебя какая голодовка. Попроситься сейчас мне из этой камеры в другую, надо дать объяснение. Я, значит, ты должен сказать, что передали сахар, и не хочу больше здесь быть. Это будет предательство. Кто передал? Я и по этому пути идти не могу. А что же делать? Я понял, что мне условия создаются такие, где только лишь заканчивать пост. И как только утро наступает, я пишу заявление, буду принимать пищу. Выхожу в зону и слышу по радио, что Брежнев умер. Вот тебе, я жду от него ответа, а он уже умер. так что не дождался ответа. Мы всех князей переживем. И царей тоже, с Божьей помощью. А врач говорит, вызвала меня врач и говорит, ой, вы хитрые люди верующие. Доктор, почему? Наивно, я спрашиваю, я ты не знал, что я хитрый? А говорит, вы 3 недели были в голодовке, это для вас очень полезно. У вас организм полностью перестроился, все шлаки выброшены, и теперь вы опять можете жить нормальной жизнью. Я говорю, я этого не знал. Ну, а в целом-то, что Бог нас сотворил прекрасно, это великолепно. Так что я советую и вам попробовать. Да, советую попробовать. Но я хочу сказать, если просто, чтобы шлаки выбрасывать, не надо пробовать. Ага, не ради этого. А вот в борении быть, достигая цели благородной, полагать душу свою за ближних, вот это очень благородная цель. Он с нами в долинах удачи, и близок часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, он с нами, божественный врач. В ужасные топи уныния, в ущелья, где смертная тень, спускается он и до ныне, чтоб нам помогать каждый жизни настал.